Глава 14. Удрученный, с объятым скорбью духом, Сиприано Сальседо отправился в Педросу той же дорогой, по которой его отец, Дон Бернардо, не склонный к приключениям, неизменно ездил 30 лет тому назад. Арройо, Симанкас, Тордесильес, вдоль берегов Писуэрги и Дуэру. Прошло уже 3 дня, как он предал земле тело жены во дворе церкви в Пеньяфлор де Орниха, рядом с ее отцом, Доном Сегундо Сантена, перуанцем, там, где 11 лет назад совершилось их бракосочетание. Такое решение было принято после обсуждения с дядей Игнасио возможного смысла загадочных слов Тео при последнем посещении ее, в тот единственный миг, когда ее взгляд внезапно прояснился. «Ла-Манга», — сказала она. О чем подумала Тео, назвав селение, где провела свою юность за стрижкой овец? Быть может, оно было единственным местом, о котором она вспоминала с тоской. Или же короткий период помолвки, прошедший там, виделся ей самым важным в ее жизни. Или она хотела ясно и кратко дать понять, что желает почить там, в твердой рыжей земле Параму, рядом с своим отцом, перуанцем. Прежде чем решиться перевести тело жены в Вальядолид, Сиприано провел несколько часов в лазарете Медины, беседуя с теми, кто присутствовал при ее кончине. Сиделка сказала, что сцена, имевшая место во время его посещения, не повторялась. Более того, сеньора Тео после тех слов впала в прострацию, и в час, когда ей должны были дать снотворное, римскую микстуру, пришлось разжимать ей челюсти ручками 2 серебряных ложек, да с таким трудом, что ей сломали 2 зуба. Сиприано, ужаснувшись, спросил, часто ли применяют такой болезненный метод, на что сиделка ответила, мол, применяют всегда, когда больной отказывается принимать лекарства, которые доктор считает для него необходимым. Также и оба надзирателя отвечали ему с подобной же грубоватой прямотой. Донья Теодомира скончалась во сне, ее видения того дня больше не повторялись. Однако умерла она, улыбаясь, чего за ней не замечали ни разу за все месяцы, что ее обслуживали. Что же до ложек, так это обычный метод, применяемый при кормлении больных, которые упорно не хотят принимать пищу. С Доньей Теодомирой, стискивающей зубы и открывавшей рот только чтобы пить воду, другого способа не было. В иные дни, когда она была крепче, она так отчаянно сопротивлялась, что приходилось приковывать цепями ее руки к изголовью кровати. Сиприану это сообщение причинило боль, и он попытался поговорить с лекарем и с директором лазарета. Они удивились его удивлению. «Да, если бы не применяли ложек, больная не прожила бы 8 месяцев. Ясное дело, скончалась бы сразу же, это ведь нетрудно понять». Заставить ее пить римскую микстуру, фруктовые соки или мясной бульон можно было, лишь преодолевая ее сопротивление. Она мгновенно распознавала, что ей дают не одну воду, и сжимала челюсти так крепко, что раскрыть ей рот можно было только насильно, действуя ложками, как рычагами. С первого же дня больная отказалась пить что-либо, кроме воды, и ввиду такого ее упорства ничего другого не оставалось делать. В лазарете Санта-Мария-дель-Кастильо запрещалось допускать не только самоубийство, но и любую помощь покушающемуся на самоубийство. Директор уверял, что поведение его подчиненных было правильным, и когда Сальседо попробовал ему объяснить, что прежде чем подвергать больного столь мучительным процедурам, следовало бы посоветоваться с родственниками, расхохотался. Мол, он глубоко ошибается. Дело обстоит вовсе не так. Врачи действуют согласно гиппократовой морали и применяют ее заветы неукоснительно, нравится это или нет родственникам пациента. Дрожа от гнева, Сиприано спустился в подвал взглянуть на труп. Действительно, Лицо покойницы было умиротворенным. Она улыбалась. Улыбка эта, о которой мы столько говорили, была не только спокойной, но даже радостной. Это стало единственным утешением для Сиприано Сальседо, единственным удовлетворением, которое, в конце концов, пересилило мучительную скорбь. Видимо, в последнее мгновение что-то заставило Тео улыбнуться. За несколько часов до того она в минуту просветления назвала «Ламангу», — говорил он себе, — и логично было предположить, что она думала или грезила о Ламанге, когда на ее устах изобразилась эта прощальная улыбка. Дядя Игнасио был такого же мнения, и после долгих бесед оба они согласились, что, упомянув Ламангу, Теодомира назвала место, где ей хотелось бы покоиться вечно. Королева Парамо желала возвратиться в Парамо, ее желанию не следовало противиться. С волнением смотрел Сиприано Сальседо на экипажи, сопровождавшие траурную повозку и остановившиеся на эспланаде церкви в Пеньяфлоре. То были его старые друзья — Херардо Манрике, Фермин Гутьеррес, сын Эстасио дель Валье и новые — доктор Касалья, его брат Франциско и ювелир Хуан Гарсия, не говоря уж о дяде Игнасио. Небо заволокли тучи, но дождя не было. Однако кучка батраков и пастухов, ожидавших прибытия покойницы, сгрудилась в портале церкви. Их можно было различить по одежде. Батраки в распашных кафтанах из грубой ткани и в штанах до середины голени, открывавших полосатые лодыжки, а пастухи в куртках на кроличьем меху и в длинных штанах на пуговицах. Все они вышли из своего укрытия и окружили гроб, когда приходский священник Дон Онорио Вердехо прочитал у входа в церковь молитву. Для этих простых кастильцев женщина, которую собирались похоронить, была неким символом, ибо она не только работала руками, как они, но делала это с большей ловкостью и успехом, чем мужчины, за что справедливо получила прозвание королевы Парамо. «Она была стригальщицей, как мы», — дрожащим голосом сказал старый пастух, в глазах которого ручной труд искупал грех богатства покойной. Помимо Манрике и сына Эстасио дель Валье, которые в большей или меньшей степени были связаны с крестьянами, остальные сопровождавшие смотрели на них с удивлением и любопытством, словно то были люди другой расы или обитатели другой планеты. Однако удивление еще усилилось и стало всеобщим, когда могильщики, углубляя яму, где предстояло схоронить королеву Парамо, обнаружили, что труп ее отца, перуанца, сохранился в целости. Старик со своей седой шевелюрой лежал обнаженный, тело нисколько не разложилось, пенис торчал, открытые красные глаза были присыпаны землей. Кто-то из батраков сказал, что это, мол, чудо, но Дон Онорио, человек честный и благоразумный, отверг такое фантастическое предположение. Умолчав о необъяснимом положении пениса, он сказал, что некоторые почвы обладают свойством предохранять трупы от гниения. Например, в Гальосе и селении, откуда он родом, — сказал он, — ни один труп не разложился, даже пролежав много лет. Уезжая из Пеньяфлора, Сиприано в карете признался дяде, что до сих пор питает к перуанцу какую-то нежность. И то обстоятельство, что тело старика осталось нетленным, даже половой орган как бы был жив, словно старик встретил смерть с вожделением, произвело на него сильное впечатление. Когда они проезжали по зарослям Ламанги, Сиприано увидел высокую башню и рыжую дорогу, полускрытую болотами, кучами деревьев, срубленных угольщиками, а в глубине черепичную крышу дома. Он наклонился вперед и попросил слугу на облучке придержать лошадей. Прислонившись лбом к стеклу оконца кареты, прикрыв глаза, Сиприано несколько минут молчал, вспоминая прогулки с покойницей по опушкам и закоулкам такой знакомой чащобы. Теперь же, завидев Педросу, он пришпорил красавчика на последнем повороте дороги. Редкая стерня, кое-где недавно вспаханные участки, глубокие дорожные колеи напомнили ему беседы на прогулках с Касальей. Дружная стая куропаток с шумом вылетела из канавы, испугав коня, он заржал и несколько раз вставал на дыбы, пока не успокоился. Мартин, ожидавший Сиприану, сообщил ему, что урожай винограда был превосходный, чего нельзя сказать о зерновых, с ними дело плохо. Он придерживался того же мнения, что его отец: деньги дает виноград. Верхом на кобыле с белыми передними ногами арендатор на небольшом расстоянии следовал за хозяином, объезжая различные участки его владений, новые посадки, редкие молодые кусты за холмами, делянку Вилья Вендемио с чудесной сосновой рощей. Когда возвратились на ферму, Сиприано Сальседо сообщил Мартину, что сеньора Теодомира скончалась. И тут же повторилась сцена, происшедшая 37 лет назад в этом же антураже, участниками которой были отцы их обоих. Услышав дурную весть, Мартин снял шляпу и перекрестился. — Да пошлет Бог здоровья вашей милости, чтобы молились за упокой ее души, — сказал он. Затем они пообедали вдвоем, а прислуживали им сильно постаревшая Лукресия, ее невестка. И тут Сальседо сказал своему арендатору, что после кончины супруги он, поразмыслив, принял решение разделить свою собственность с ним. Мартин будет возделывать эти земли, а он с Сиприано возьмет на себя расходы по эксплуатации. Предложение было столь необычным и щедрым, что у арендатора от удивления выпала ложка из руки. «Не знаю, правильно ли я понял», — пробормотал он, но Сиприано успокоил его. «Ты понял то, что я сказал. Владение землями мы разделим между нами двоими. Ты внесешь свой труд, а я свои деньги. Прибыль будем делить пополам». Это краткое заявление Сиприано завершил лживой фразой. «Такова была воля покойной». Мартин хотел поблагодарить его, но пока он подбирал слова, Сиприан уже заговорил о том, что его дядя Оидор надлежаще оформит новый контракт. Но кроме того, он намерен повысить плату батракам и хотел бы знать, сколько им платят в Педросе за день работы на виноградниках. Арендатор состроил серьезную мину. «Да, плата низкая. Батрак может заработать 50 мороведи, но сборщик винограда и половины этого не получает. Да, надо бы поднять плату. Необходимо улучшить условия жизни в Педросе. И он, Сиприано, как самый крупный здешний землевладелец, должен подать пример». Сиприано тогда заговорил о том, чтобы удвоить плату поденщикам, случайным наемным работникам. Но тут арендатор схватился за голову. «Да подумали ли вы, ваша милость, что вы предлагаете? Мелкий землевладелец не выдержит такой конкуренции. В Педросе никто не захочет работать за меньшую плату, чем будем платить мы. Здешнему сельскому хозяйству придет конец». Сиприано начал понимать, что само вложение денег тоже составляет проблему, и все же ему не хотелось отказаться от своего великодушного намерения. «Ничего». Он изучит этот вопрос, он посоветуется с людьми знающими, с правоведами. Ему стало ясно, что его решение в том виде, в каком он его задумал, будет иметь успех среди наемных работников, но нисколько не обрадует землевладельцев. Тут надо крепко подумать и действовать, не торопясь, с холодной головой. В тот же день он отправился погулять с Педро Касалей. И тот похвалил его решение заключить с Мартином новый контракт. «Да, сельское хозяйство ныне в критическом положении. Люди, для которых он источник существования, обречены на защиту. Зарабатывают они мало, а государственная казна и церковь, налоги до десятины, разорят их в конец. Сколько ни делай, чтобы улучшить положение сельских жителей, все будет мало». Возражение Мартина трудно оспорить, однако у Оидора в канцелярии высокопоставленных законоведов двора найдется достаточно аргументов, чтобы решить этот вопрос надлежащим образом. Он со своей стороны поговорит об этом с доном Карлосом де Сенсо, который ныне получил пост корехидора и должен заниматься такими делами. Они зашли в дом к Касалье, и Сиприано передал ему 300 дукатов для самых насущных нужд селения, даже упомянул мимоходом, что неплохо бы замостить улицы. Но Педро Касалье возразил, что об этом и думать нечего, так как лошади на камнях мостовой спотыкаются и ломают себе ноги. Надо подумать о другом, менее рискованном применении этих денег. Для Сиприано Сальседо начался период лихорадочной деятельности. Одиночество внушало ему страх. Он боялся даже задумываться о нем. Он не умел жить в одиночестве и в праздности. И кроме своих обычных занятий на складе и в швейной мастерской, ему надо было заниматься чем-нибудь еще, решать еще какие-нибудь дела. Дядюшка Игнасио, одобрявший его намерение уступить половину своего состояния, обещал заняться оформлением контракта с Мартином Мартином. При существующем порядке вещей просто так взять, да и повысить вдвое плату батракам и пришлым работникам было бы вопиющим вызовом, но правильное решение должно существовать, и он, дон Игнасио, его найдет. В канцелярии есть опытные люди, готовые при случае ему помочь. Зато промышленные и торговые планы племянника доставили дяде Игнасию искреннюю радость. С той поры, как он получил звание лиценциата, дядя Игнасио специализировался в юридических и экономических вопросах. Он много и жадно читал, причем не только приговоры и юридические акты, но также французские и немецкие публикации и книги, доставляемые ему друзьями из стран Центральной Европы. Из них он узнал, что цеховая организация производства постепенно устаревает, выходит из моды. Во Франции и в Германии создавались такие формы ассоциаций, какие в Испании были еще неизвестны. Объединялись не только люди, но также капиталы, благодаря чему увеличилась производительность. Приобщить Вальядолид к современному способу производства было его заветной мечтой. Цехи приходили в упадок, и когда племянник изложил ему свои новые идеи касательно торговли шерстью с бургасом, изготовления курток, кафтанов на меху, дон Игнасио подумал, что, возможно, командитные товарищества могли бы помочь наладить оба этих дела. Дионисио Манрике и Фермин Гутьеррес уже не будут служащими, а станут компаньонами, и их труд будет оцениваться как капитал, то есть они будут вкладывать свой ум, а он Сиприану свои деньги. Они создадут две смешанных компании, в которых капитал и труд будут вознаграждаться одинаково. Но здесь, как и в сельском хозяйстве, возникал щекотливый вопрос, что делается с корняками, охотниками, дубильщиками, погонщиками мулов и всеми теми, кто ни в мастерской, ни на фабрике не выполняют квалифицированной работы. Игнасио сразу нашел решение включить неквалифицированный персонал в число получающих прибыль. Это новшество, на его взгляд, было бы настоящей революции в экономике, особенно здесь, в Вальядолиде, отчего оно казалось ему еще более справедливым и убедительным. Манрике и Гутьеррес будут иметь с ним, Сиприано, равные доли, но тем, кто получает у них жалование, вместо того, чтобы повышать плату, что вызвало бы враждебность конкурентов, после выполнения задания будут из фонда социальной помощи выдаваться надбавки к жалованию. Деньги эти, распределяемые среди скорняков, охотников, закройщиц, погонщиков мулов и дубильщиков, можно будет брать из общей суммы прибыли или же из доли, причитающейся Сиприано Сальседо. Это будет зависеть от степени его бескорыстия. Во всяком случае, ни транспортировка шерсти в Нидерланды, ни производство курток не представляют неразрешимых проблем. За такими беседами дядя и племянник проводили целые вечера. Так что с момента смерти Тео голова Сиприана не знала ни минуты отдыха. Странное дело, но в последние годы, когда общение с Тео почти совершенно прекратилось, Сиприану было достаточно знать, что она дома, слышать, как она ходит из одной комнаты в другую, чтобы не чувствовать себя одиноким. Как сказал он однажды Донье Леонор, Тео стало для него привычкой. Параллельно тому, что Сиприану доверил дяде преобразование своих торговых промышленных дел, становились все более тесными его отношения с семейством Касали. Донья Леонор выражала сочувствие его положению вдовца трогательными словами солидарности, говорила, что прекрасно понимает его жену. Сама она родила 10 детей, но каждое разрешение от бремени она воспринимала так, словно это происходило впервые. В то же время она понимала Сиприану, ибо круг интересов мужчины намного превосходит круг семейный, и мужской эгоизм — чувство более сильное, нежели эгоизм женский. Со своей стороны доктор проявлял к нему все большее доверие, сознавая, что сам по натуре слаб и малодушен, сотрудничество с Сиприану становилось для него необходимым. Он уже завершил составление своей картотеки, однако небольшая кастильская община требовала постоянного внимания. Со всех сторон возникали мелкие проблемы. Например, Анна Энрикес уверяла, что Кристобаль де Падилья во всем ей подчиняется, что он больше не будет вольничать. А между тем жизнь показывала иное. Антония де Мелья, жена Педро Сотелло, сообщила доктору, что Кристобаль посетил ее, чтобы прочитать ей очень опасное письмо, как он говорил, от магистра Авилы, и настоял на том, чтобы оставить это письмо у нее, чтобы она его изучала. Через несколько дней Падилья появился вновь с другим письмом, по-видимому, тоже от магистра Авилы, и на сей раз читал его жене Робледу. Там говорилось о благодеянии Господа. И, закончив чтение, он посоветовал ей сказать своему мужу, чтобы тот прекратил исполнять назначенное ему покаяние, ибо Господь наш искупил все наши грехи. В другой раз Падилья созвал в дом Сотелло женщин и предложил им почитать книжечку, в которой трактовались религиозные вопросы в духе учения об оправдании веры. Когда одна из женщин стала возмущаться, он признался, что книжечку эту написал фрай Доминго де Рохас, хотя другим людям говорил, будто сам является ее автором. Сиприану пришлось дважды съездить в Самору, чтобы убедить Педро Сотелло не предоставлять Падилье место для собраний, ведь этот человек, как сказал все больше одержимый страхом доктор, сеет раздоры, где бы ни появился. На некоторое время доктор успокоился, но каждый день приходили новые дурные вести. И однажды он сообщил Сиприану, что у ювелира Хуана Гарсия возникли семейные трудности, и надо, возможно, скорее с ним побеседовать. Сиприану посетил каморку, где ювелир работал, и тот, не поднимая глаза от браслета, который чинил, поспешил сказать, что завтра в 19:00 сам зайдет к Сиприану, так как в мастерской беседовать небезопасно. Явившись к Сиприану домой, Хуан Гарсио стал слезно жаловаться, что, хотя он принадлежит к самым старым и самым убежденным адептам нового учения, его жена Паула Руперес, фанатичная католичка, и она, заподозрив что-то дурное в его ночных исчезновениях, выследила однажды ночью, как он шел по темным улицам на собрание. К счастью, он вовремя ее заметил и спрятался в подъезде какой-то лавки, откуда наблюдал, как жена прошла мимо. Тогда из преследуемого он превратился в преследователя, и целый час они кружили по старым улочкам квартала Сан-Пабло. Он следовал за ней, она блуждала наобум. На другой день Паула спросила, где это он шатался в такие поздние часы ночи, и он солгал, будто у него случился один из приступов скотомы, и он вышел пройти, чтобы проветрить голову. Скотома — слепое пятно, появляющееся в поле зрения глаза.